Глава 22. Большой мальчик. Непростая задача — влюбить в себя ростовскую. Но просто эффектно выщемлять ее с двуспальной кровати к стенке точно не прокатит. Надо вставать. Кофе замутить как минимум. Тяну к себе ближе, отодвигая от стены. Мурлыкнув во сне, переворачивается. Тонкое запястье ложится мне на губы. Целую, чувствуя, как бьется венка, млею. Сползаю ниже. Сонно трусь щекой отвердеющие под тонкой маечкой соски. Тяну лямку с хрупкого плеча, обнажая грудь. Прижимаюсь. Шелест убаюкивает. За окном ливень? Приподнимаюсь, чтобы убедиться в этом. Точно. Но и как мы побежим теперь? Грязь месить? Телефон тихо пиликает. 7. Отключаю ее будильник. О, как же не хочется просыпаться. Мне кажется, я только уснул. Еще меньше мне хочется покидать эту кровать. Вернуться в нее не так просто. И поэтому я жадничаю, стараясь взять как можно больше, затрахаю ее. Перевернув на живот, усаживаюсь сверху. Мне так хочется рассмотреть во всех деталях ее. Насытить голодное тело и потом никуда не спешить, ни на кого не оглядываться. Кайфовать просто, во всех позах. Но чтобы этого зверя насытить, надо неделю из койки не вылезать. Кожа у нее красивая, загорелая, идеально гладкая, как бархат. Пахнет солнцем, парфюмом и нашим сексом. Веду пальцами по лямочкам, которые не тронул загар, вдоль позвоночника, спускаясь к ягодицам. Обвожу ямочки на пояснице. Попка вау. Сжимаю несколько раз, как подушечку антистресс. Вздрагивает. Вдавливаюсь большими пальцами между бедер. Развожу в стороны, открывая для себя вид розовой влажной плоти. Она как роза, нежная, манящая. А я снова готов. Кровь приливает так мощно, что я сокращаюсь от болезненных ощущений. «Стой! Который час?» Выдыхает Алена, просыпаясь. «Без 5 минут, как мы кончили», втыкаясь в сжимающийся лоно. Вскрик. Пальцы вцепляются в подушку, надрывный вздох. Голова кругом от этих ее стонов. «Ты не пускаешь меня? Мне так туго, что боюсь сделать больно». «Расслабься». Обвожу место нашего соприкосновения пальцами. «Дверь открыта». Взбитый выдох. Ложусь сверху, кусая губами ее ушко. «Зачем ты об этом думаешь? Только обо мне думай». Толкаюсь медленно, выходя почти полностью, растворяясь в ощущениях. Плавлюсь, кусая губами ее шею, ушко. Веду зубами по плечам, слегка прикусывая между лопаток. «Боже!» Дрожа шепчет она. «Мар!» «Еще скажи. Мар!» Течет она подо мной. Наши тела скользят. «Скажи, люблю». Задыхаясь от биения в груди, требую я. Ласково вгрызаюсь в нежную шею, вдавливаясь бедрами резче. «Говори». «Люблю», — шепчет она чувственно. Мурашки поднимаются по спине, неожиданно ярко взрываясь под черепной коробкой. И тело выходит из-под контроля, превращаясь в машину. Не щадя, вколачиваюсь, теряя границу между нами. Стоны в подушку распаляют еще сильнее. Поднимаюсь над ней, сжимая бедра. Выхожу полностью и возвращаюсь, сминая и протаранивая сжимающуюся ритмично плоть. Да, почти сразу же взлетела, круто. Покусывая губы, догоняю ее. Как же это охренительно кончать так, без всяких резинок. Отрыв башки просто. Целую в затылок. Это было нечестно. Со стоном прячется под одеяло. Встаю с кровати. Я в курсе, что признание, сделанное под давлением, не имеет силы. Но будем считать, что это репетиция, ладно? Натягиваю шорты. «Тарханов, исчезни ради бога». Закрывает ладонью глаза. Присаживаюсь рядом, распиная ее на кровати. Ловлю взгляд, оттягивая от лица руки. «Ты опять?» Злюсь на нее. «Опять что?» Осоловела смотрит в ответ. «Будешь мне рассказывать про то, что я ищу пацан?» «А нет?» Прищуривается ядовито. «Нет, я отвечаю за то, что делаю». «Именно поэтому ты ни разу не вспомнил про презерватив?» Перебивает меня. Осекаюсь. Черт. Кровь бросается в лицо, язык немеет. Вот это предъява. «Ты ни разу не сказала, что они нужны?» Сглатываю я. «Да. А сам ты, конечно, не в курсе, взрослый мальчик?» С сарказмом. «Ты не останавливала?» «Допустим, я не останавливала, потому что пью контрацептивы и лично проверяю твой анализ крови. Но ты ничего не знаешь про мой анализ и фертильна ли я в данный момент. Весьма по-взрослому, Марат. Очень ответственно. Мне просто интересно, сколько у тебя неучтенных детей с таким подходом к делу?» «Ты с ума сошла?» Возмущенно подрываюсь я. «Я так никогда не делаю, никогда, только с тобой». Ее бровь иронично дергается. «Ты не веришь мне?» Бешусь я. «Это правда». Дотягивается до телефона. «Буди команду, пора». «Нет, погоди». Сжимая переносицу, внутри кипит. «Потому что косяк имеет место быть. Но это, бля, не совсем косяк. Давай обсудим это». «Ну что обсуждать?» Срывается со спинки туник, он быстро натягивает на себя. Я, как идиот, застываю и туплю, копаясь в себе. «Это не безответственность, ясно?» «Это другое», с прохладной подъебкой. «Просто если бы вдруг ты, опуская взгляд на ее живот, что плохого в детях?» Развожу руками. «Боже!» Страдальчески поднимает глаза к небу. «Ну за что это мне?» Обескураженно смотрю на нее. «Да что опять не так?» Мне прилетает подушкой, уворачиваюсь. Подушка пролетает мимо, сносит с тумбочки что-то. Решительно указывает пальцем мне на дверь. «Буди команду, Тарханов!» «Пипец, что так сложно-то?»